Женщина лежала на камнях, веревка, которой она была опутана, не давала ей пошевелиться. Во рту у нее был какой-то кляп. Она с ужасом смотрела то на зверя, то на меня, то на странное существо возле жаровни. Периодически сквозь кляп проскакивало отрывистое и жалобное мычание. Трудно членораздельно говорить в такой ситуации. К тому же она еще не оправилась от ран, полученных при падении. Меж тем зверь запел и смотрел при этом на женщину. Та затрясла головой, а потом с отчаянной мольбой уставилась на меня. Ее больше не интересовало существо в сети, равно как и зверь. Она ждала моего решения. Сквозь кляп пробивалось уже не мычание, а надрывный сдавленный плач. Глаза ее наполнились отчаянием, граничащим с безумием. Пение чудовища было речью, неведомой и непонятной мне, но не инопланетянке. «У ног твоих лежат копье и нож», — снова заговорил зверь. «Убей мою жертву. Брось сердце на угли. Я долго ждал этой жертвы. Сотни миллионов лет. Давно была последняя жертва. Два разума. Две жизни. Выбор за тобой». Чудовищный страж требовал совершить убийство невинных и беззащитных. Требовал расчленить человекоподобное существо. Во мне вскипела злость. И злость имела конкретную точку приложения. Злость указала на виновного в наших бедах. Я изготовил оружие для стрельбы и встал между инопланетянкой и зверем. Все это время страж места не сводил с меня глаз, с любопытством приподняв морду повыше. Казалось, что он улыбается. Чудовище явно наслаждалось зрелищем. «Откуда ты знаешь наш язык?» — сухо спросил я, стараясь не терять головы. Этот вопрос сразу меня заинтересовал. Меня даже не так смущала явная сверхъестественность моего собеседника, а вот знание им языка засело занозой в мозгу, непременно требуя ответа. Наши миры разделяла бездна космоса, и он не мог знать человеческую речь, но он знал. «Я страж, я знаю». Зверь говорил совершенно безо всякого акцента, и короткие рубленые фразы, скорее всего, были его стилем разговора. «Почему? Откуда? Принеси жертву», проигнорировал мои вопросы зверь, сделав пару вальяжных шагов в сторону. Чудовище словно позировало передо мной и инопланетянкой, играя как словами, так и мускулами. «Выбор сделай. Я не хочу ничьей смерти. Смерть будет. Желание твое ничего не значит». Пока мы разговаривали, существо, накрытое сетью, отползло к самому краю площадки. Оно даже замолчало и лишь слегка поскуливало в надежде, что про него забудут. Но дальше отползти ему было не суждено. Зверь неспешно перевел на него взгляд и, печально, совсем по-человечески вздохнув, пропел короткую мелодичную песню. Неведомая сила натянула сеть и волоком перетащила пленника на прежнее место. Я думал, существо громче кричать не сможет, но оно заверещало так, что у меня заболели барабанные перепонки. Зверь просто стоял и смотрел, а у пленника что-то несколько раз влажно хрустнуло. Он замолчал и обмяк, лишь слегка подрагивая. «Скучно», — произнес зверь, посмотрев на меня. «Огорчили. Что вам проку от дикаря и рабыни? Дарю рабыню вам. Надзирать буду за вами». Страж еще раз вздохнул и неспешно ушел в лес. Я долго смотрел ему вслед. В один момент напряжение спало, у меня затряслись ноги и заболела голова. Инопланетянка зарыдала, ну пусть лучше рыдает, чем опять теряет сознание. Я с трудом повернул голову на звук ее плача. Веревок на ней уже не было. Я опять упустил момент, когда происходило колдовство. Да, иначе, чем колдовством, назвать это нельзя. Другого объяснения я не находил. Чародейство меняло реальность вокруг нас, да так ловко, что мы этого не замечали. Слабость отступила, и я осторожно приблизился к трупу неизвестного существа. Легонько поддел его носком ботика. Хаем. Я даже не заметил, когда страж его выпотрошил. Он ведь к нему не прикасался. Дело принимало все более странный оборот. С пониманием этого надежда на спасение растаяла окончательно. Я подошел к инопланетянке. Ее усталое зареванное лицо было обращено к жаровне с догорающими углями. Она старательно избегала смотреть на мертвое создание. «Пойдем домой. Нам еще тебя лечить как-то надо», — тоскливо произнес я, обращаясь к девушке. Спасенная инопланетянка обернулась на звук моего голоса и что-то пролепетала. «Побуду немного сказочным витязем, спасшим принцессу из лап дракона», — улыбнулся я. Девушка произнесла еще одну фразу и, закатив глаза, потеряла сознание. Я еле успел подхватить ее голову, чтобы та не ударилась о камни. Мне ничего не оставалось делать, как вздохнуть, засунуть свой обрез за ремень и, собравшись силами, понести бесчувственную ношу обратно к капсуле. Когда леса не было, то казалось, что тут все близко, и руины, и противоположный край воздушного пузыря. Но вот появился лес и скрыл все это близко. Если бы не тропа, то я бы заблудился. Обратный путь занял минут 5, но за это время я успел порвать комбинезон на случайные ветки и немного исцарапался сам. В конце концов вышел к нашей поляне. Капсула так и лежала на ровном круге травы, а за ней простиралась серая бесконечная пустошь. С безоблачного неба падали крупные дождевые капли. Только небольшая серая дымка отличала небо пузыря от пустоты за его пределами. Дождь барабанил по поверхности капсулы и мягко шлепал по траве и листве. В лесу кто-то громко и протяжно заголосил. Скорее всего, местный древесный зверек. Какие еще сюрпризы подкинет этот мир? И стоит ли удивляться им? Мы и так видели слишком много. Хмурый как туча навигатор сидел на пороге шлюза с обрезом в руках. Рядом с ним были разложены патроны. «Ну что там, Дима?» – спросил он, разглядывая инопланетянку на моих руках. «Ничего там. Просто страж пообещал надзирать за нами и подарил рабыню». Я кивком указал на свою ношу. «Почему он сказал, что будет надзирать за нами, и зачем назвал ее рабыней?» «Откуда мне знать?» – огрызнулся я. «Он назвался стражем, значит, должен надзирать. Больше ничего не знаю. Можешь сходить, если что, посмотреть». Я прошел внутрь и положил инопланетянку на ближайший гамак. Лена, свернувшись калачиком, лежала в дальнем гамаке. При моем появлении она приподняла голову и тихо прошептала. «Мне страшно. Она пропала, и это чудовище. Хорошо, Слава здесь был. Я бы умерла от ужаса. Все хорошо», — успокоил я ее. Она глаза открыла. Я наклонился к инопланетянке. Девушка через силу сглотнула слюну. Потом осторожно кончиками пальцев дотронулась до моего плеча. «Димя». Потом показала на мою коллегу. «Линя». Потом она прикоснулась к своей груди. «А, так, оказывается, звали инопланетянку». Вскоре ей полегчало настолько, что она смогла воспользоваться ярко-желтой коробкой из тех, что мы притащили из ее капсулы, и приняла оттуда лекарство, а потом она самостоятельно поела, запивая все чистой водой. Периодически она дергала нас за рукава и просила непонятно что, при этом неимоверно коверкая наши имена. Ее голосовые связки явно не были приспособлены для человеческой речи. Нам было любопытно, но и немного боязно находиться с ней рядом, все-таки чуждая форма жизни, оказавшаяся в одной с нами потопленной лодке. За сутки погода менялась в несколько раз. С появлением леса грунт стал совсем теплым, и можно было выходить наружу, уже не надевая вообще никакой защитной и специальной экипировки. Мы ходили в апельсиновых комбизах из спаскомплекта, повседневные белые решили не трогать. Мало ли какой еще контакт предстоит. Глава 6. Падение стрижа. Стриж приближался к заданной точке, пробивая пространство, как игла ткань. Капитан, сидя в кресле, наблюдал за действиями второго пилота. Кроме них, в рабочем отсеке никого не было. Процедура рутинная и не требовала присутствия всего экипажа. Полутьму помещения разбавляли ярко светящиеся экраны и мягкая подсветка. «Стажер, поясни порядок своих действий», — негромко потребовал Кирилл Иванович, или, как называл его экипаж, Кир Иваныч. Семен оторвался от приборной панели и перевел взгляд на капитана. Стандартная процедура вхождения в планетарную систему – это вход в нее под углом 45 градусов к плоскости эклиптики и снижение скорости до субсветовой. Зачем это сделано? Капитан встал с кресла, которое беззвучно откатилось назад, чтобы можно было вовремя совершить маневры уклонения и не врезаться в возможные объекты. А под углом, потому что так меньше вероятность повстречать какой-либо объект. Как-то коряво ты объяснил, ухмыльнулся капитан. А если не успеваем уклониться, включаем исказители на полную мощность без включения двигателей, то есть двигаемся по инерции. Так мы уничтожим опасный объект. Какую процедуру ты уже выполнил? Сделал поправку траектории и перешел на субсвит. Сколько времени до прибытия? Час. А точнее, капитан нахмурил брови. 1:17. Созвать экипаж. Для Семена это был третий вылет на корабле и первый вход в планетарную систему. Он немного нервничал. Впрочем, у всего экипажа, кроме капитана, это была первая в карьере высадка на планету. «Не надо. Я сам пройду посмотрю, кто чем занят. Оставайся на месте. Выход на орбиту оставляю на тебя. Все одно автоматика управляет. Главное, не вмешиваться, чтобы не испортить. Принято. Капитан ткнул в висящую перед ним панель экрана, мелькнуло белое сияние, и он оказался на лужайке общего пространства. Все они жили намертво впаянные в систему жизнеобеспечения и прикрепленные нервной системой к процессорам корабля. Они были прикованы к виртуальности, а для обитателей цифрового объема корабля отгородить свои пространства от остальных было дурным тоном. Вот и сейчас стилизованный под старинную деревеньку единый мирок предстал перед глазами. Мощности процессоров вполне хватало на всякие причуды и излишества, а гиперреалистичность и некая сказочность были нынче в моде. Узкая тропинка начиналась у арки ворот общего входа и, извиваясь в траве между пятью ярко раскрашенными бревенчатыми домиками, приводила к небольшому озеру. Там среди вяло колышущихся под дуновением несуществующего, но вполне осязаемого ветерка густых камышей была привязана лодка. Алгоритм озерных обитателей был вполне натуральным, поэтому рыбалка, которой иногда посвящали время члены экипажа, была интересным делом. Из них можно было и уху сделать с дымком, и в масле пожарить до хрустящей корочки. Сейчас у озера, однако, никого не было. Капитан взглянул на общий индикатор состояния экипажа. Семен был на рабочем месте. Андрей спал. Илья находился на тренировочной площадке. Пятачок диаметром 10 метров резко выделялся на фоне зелени. Несколько серых валунов окружали непонятного рода механизм, и над всем этим возвышалась почти двухметровая фигура. Мне вспомнилась к месту цитата из учебника. Антропоморф, он же антр, человекоподобный робототехнический модуль с дистанционным управлением, предназначенный для выполнения задач, характерных для живого человека, обладает всеми внешними признаками Homo sapiens, имеет две руки, две ноги, голову. Габариты также вписываются в пределы подобия человеку, облаченному в легкий рабочий скафандр, хотя имеются различные модели и стандарты изготовления. Не содержит биологических компонентов. Управление осуществляется путем прямой передачи от мозжечка оператора нервных импульсов, преобразованных в кодовые сигналы, на исполнительные механизмы, имитирующие человеческие конечности и органы. Обратная связь осуществляется методом преобразования и подачи сигналов от внешних сенсоров на нервные окончания органов чувств. Достигается максимальная синхронность рефлексов и осознанных действий человека, оператора и исполнительного модуля. Используется преимущественно на кораблях, где экипаж состоит из участников проекта ROY, либо при выполнении операций в экстремальных условиях. Илья сейчас моделировал ситуацию разборки потерпевшего крушение зонда с использованием того самого антропоморфа. Наверняка добрых 3/4 вычислительной мощности корабля направлены в данный момент на симуляцию всех законов физики для этого упражнения. Света тоже была тут, только она, в отличие от Ильи, сидела на траве и ела приготовленное на углях мясо. Глупейшие занятия есть в виртуальности, но не настоящий организм не понимал разницы между цифровым и настоящим, тем более что запах по поляне шел вполне аппетитный. Увидев капитана, она сдержанно поприветствовала его кивком. «Там крючок есть, его надо отверткой поддеть, потянешь на себя, и оно само отскочит», подсказывала Света другу, жестикулируя вилкой с насаженным на нее кусочком. «Я это упражнение вчера только прошла, там еще пружинка выскочит. Да хрен ты ее подцепишь, я уже вторую отвертку сломал. А ты сначала стукни посильнее, заела, наверное». Наконец бортехник отковырнул несговорчивую панель и достал блок памяти. В воздухе моргнула надпись «Упражнение 17/4 выполнено», сменившись панелью выбора. Илья вытянул палец в ее направлении, и декорации дрогнули. Погасла красная предупреждающая надпись «Не входить». Поляна приобрела вид песчаной площадки, а место антропомодуля занял здоровенный детина в каких-то средневеково-сказочных доспехах. Капитан ехидно улыбнулся. «Ты что ж, и купаться в них будешь?» «Насчет купаться не знаю, но есть через забрало он уже пытался», ответила за Илью Света. «Да ну тебя, я по возвращении как раз успеваю на финал соревнований», отозвался тезка былинного богатыря. «Отвыкать никак нельзя. Внимание!» Разнесся над поляной голос второго пилота. Поймал радиоимпульс аварийного маяка с места крушения. Сигнал четкий. Через пару минут запеленгую его точное местоположение на поверхности. Я уже снизил скорость до нужной. На орбиту выйдем по инерции. Там дам корректировочный импульс. Виртуальность была хороша тем, что внешние процессы никак не сказывались на внутреннем мире. Толчок маневренных двигателей пройдет незаметно, так же незаметно, как и дикие перегрузки. Они хоть и компенсировались силовыми полями, но не до конца, что, впрочем, жителям цифрового мира, оторванным от реальных ощущений своих настоящих тел, никоим образом не мешало. «Всем приготовиться», — скомандовал капитан. «Илья, Андрей и Света, берите антропомодули и осматривайте место происшествия. Илья, твоя главная задача — черный ящик. Мы с Семеном посадим корабль и будем вас контролировать. Семен, не забудь разбудить Андрея и выведи на орбиту спутник слежения». «Есть!» — дружно отозвался экипаж и растаял, сверкнув белым сиянием. Капитан последовал за ними. После перемещения в защищенный от сбоев объем виртуальности, где отрабатывали служебные задачи, традиционно называющийся у всех экипажей служебной рубкой, огляделся. Все сидели на своих штатных местах. На большом центральном экране была поверхность планеты. Мертвенно-серый шар потихоньку вращался, показывая то один бок, то другой. Иллюзию вращения создавало быстрое движение по орбите самого корабля. «Выведи данные о точке посадки», — обратился капитан к Семену. «Вывожу». Планета перестала вращаться. В углу экрана надпись «Датчики слежения корабля» сменилась надписью «Спутник наблюдения». А на поверхности мерка загорелся маркер с восклицательным знаком, место, откуда поступает сигнал аварийного маяка. Повинуясь жесту капитана, изображение укрупнилось. Стало видно место падения. И еще много чего странного. Помимо обломков, был виден ровный зеленый круг непонятного происхождения. Капитан привычно нахмурился, а потом посмотрел на экран информации. «Семен, а почему мы снижаемся?» «Не знаю, но сейчас скорректирую орбиту», — недоумевая, отозвался второй пилот, начав быстро вводить инструкции в бортовую систему. «Не выходит», — спустя некоторое время доложил он, — «снижение происходит, несмотря на максимальную мощность маневренных двигателей. Всем полная готовность», — коротко скомандовал Кирилл Иванович. «Переориентировать корабль маршевыми двигателями к планете». «Есть, капитан», — отозвался Семен. Корабль резко задрал нос к условному небу. Планета стала медленно набегать не сбоку, а снизу. «Капитан, передача информации прекращена. Кажется, кто-то глушит субпространственную связь», — доложил Андрей. Худенький энергетик не переставая тыкал в панель управления. «Всем приготовиться к аварийной посадке». Двигатели быстро переходили на полную мощность, но даже этого не хватало для преодоления невиданной силы, тянущей звездолет вниз. «Так, наверное, чувствует себя утопающий, которому привязали к ногам тяжелую гирю. Однако неминуемая гибель им не грозила. Корабль не падал, а лишь медленно, неуклонно спускался. Надо было только держаться, чтобы не потерять контроль над движением. Казалось, спуск длился бесконечно, но совершенство конструкции сделало свое дело. Двигатели почти на равных тягались с этой неведомой силой до самого момента жесткого контакта с поверхностью. Одна опора сломалась. Корабль накренился на бок. Капитан молча смотрел на экраны, до сих пор держа руки на пульте и не решаясь их оторвать. Вдруг это еще не конец. Было видно, как семена трясло. Адреналин был настоящим. Адреналин будоражил маленькие остатки живых тел. Казалось, что даже в виртуальности было слышно, как стучат настоящие сердца. «Надо проверить системы корабля, доклад по готовности». Тест занял около получаса. «Реактор в норме. Системы связи кто-то глушит», — произнес энергетик, его пальцы замерли в незавершенном жесте. «Система жизнеобеспечения в норме», — отрапортовала Света. «Запускаю сканирование внешней среды». «Автоматика в норме», — сообщил Илья. «Расконсервирую ремроботов и антропомодули». Второй пилот привстал с кресла, а потом снова туда плюхнулся. «Двигатели в норме, но при попытке запуска сразу фиксируется внешнее воздействие. Это, наверное, ловушка. Ну, я так думаю». Спутник наблюдения перестал отвечать и фиксироваться на приборах. Капитан скрипнул зубами. Глаза бегали по видимым только ему образом. «Были попытки выйти на связь с нами». «Нет», — отозвался Семен. «Что фиксировали приборы в момент внешнего воздействия?» Вопросы были короткие, в голосе Кирилла Ивановича проскакивали злые нотки. «Ничего», — тихо ответил энергетик. «Действуем по ситуации». Прорычал капитан и вывел на мониторы сигналы с внешних камер. На экране сразу стало видно это зеленое пятно. Они опустились всего в полукилометре от его границы. Это точно не симуляция. Там же живые деревья. Вопрос задала Света, хотя остальные не менее напряженно смотрели на изображение. Капитан дернул головой, видимо, хотел ругнуться, но сдержался. «Я сам не понимаю, но это с датчиков внешнего обзора», тяжело дыша, ответил девушке Андрей. «Илья, запусти ремроботов на автоматическую диагностику и ремонт, всем работать по ранее доведенному расчету. Андрей и Света, по антропомодулям, Илья, в девятку я и Семен будем осуществлять контроль периферии с борта. Света, на всякий случай запусти расконсервацию своего биоморфа, как бы ни получилось, что нам твое хобби пригодится. Если это так, то я по приезде представлю тебя к награде, и в учебнике твое имя впишем. Кирилл Иванович, а там разве есть люди? Если есть зелень, то люди могли выжить». Капитан вывел на панель сигнал с внешних камер. Стало видно, как открылся шлюз и вышли две человеческие фигуры, за ними десяток ремонтных крабов бросились проверять и латать корпус. Дрогнула пристыкованная снаружи девятка. Она слишком большая, чтобы размещаться внутри. Самоходную турель повел Илья. Турель и два антропоморфа направились к заросшим зеленью обломкам. Глава 7. Спасатели. Их невозможно было не заметить. Корабль, наверное, сейчас горел яркой звездой на небосводе, медленно опускаясь. Бортик все уши прожужжал про малогабаритный автоматический разведчик. Наконец очередной пленник планеты приземлился, сильно накренившись. Приземление хоть и было более щадящим, чем наше, но плавным его сложно назвать. Удар о грунт подломил одну из опор. Все сосредоточенно вглядывались в контуры звездолета через иллюминатор. Наверное, наш искусственный интеллект был прав и аппарат в самом деле являлся автоматическим зондом. Уж слишком маленький он был. Экипажу в таких нет места для размещения. «Смотрите, смотрите!» — сдавленно прокричала Лена. «Там движение!» «И вправду, там роботы забегали, вижу ремонтных крабов, вон те, похожие на людей, это, наверное, такие универсальные роботы, они для разных задач приспособлены. Бортик, я прав?» — спросил я, не отлипая от стекла. «Да, борттехник. Кроме того, фиксирую еще один аппарат военного назначения». «Военного?» «Да, малая самоходная кибертурель. В состав вооружения включены крупнокалиберные пулеметы, могут добавляться малые пехотные либо зенитные ракеты различного назначения. Жаль, мы к ним контроль подобрать не можем. Они все под жестким управлением искусственного интеллекта разведмодуля. Даже при нужной аппаратуре их не получится захватить. Прямо как в поговорке, близок локоток, а не укусишь. А что толку от них? Они ше и чаш отремонтируют ше и попытают ща еще вжлетить. К тому же они за пределами пужря. К ним не подойти», — разочарованно пробормотал навигатор. «Нет», — прошептала Лена, дернув Славку за воротник и придвинув плотнее к иллюминатору, — «сюда идут». «Бортик, можешь идентифицировать принадлежность группы?» — спросил я у аварийного искусственного интеллекта. «Не хотелось бы нарваться на рейдовый автоном недружественных государств. Система идентификации свой, чужой не функционирует», — отозвался он. Я покачал головой. Обидно было бы сейчас встретить представителей земной цивилизации и узнать, что они враги. Был уже инцидент, когда из-за какого-то куска космического камня и льда, ставшего после гибели Солнечной системы стратегическим ресурсом, вцепились друг другу в глотку кубинские и аргентинские флоты. Погибло 7 тысяч человек, а остальное человечество лишь покачало головой в знак неодобрения. Мол, нехорошо драться, космос велик, всем места хватит. И следом же канадский крейсер расстрелял транспортник Южной Африки. Люди постоянно грызлись за скудные ресурсы на тесной земле, а потом перенесли бесконечную войну к звездам. Андроиды тем временем шагали по прямой к нашему модулю, чуть позади них топала четвероногая турель. Чем ближе, тем больше на людей похожи. Лена уже совсем вжалась в стекло иллюминатора. «Даю ответ на логически предсказанный вопрос», — встрял Бортик со своей инициативой. «Андроиды вошли в пределы действия сенсоров, органика не выявлена. Вон Бортик тоже себя как человек порой ведет, но он же прошта микрошхема», — высказал свое мнение относительно наличия людей Слава. Кто-то дернул меня за рукав, заставив обернуться. Это была Оа, она настойчиво пыталась привлечь мое внимание. От инопланетянки мы уже не шарахались. Вела она себя вполне нормально. Захватить мир не пыталась и съесть ночью никого не хотела. Даже к ее необычной внешности мы стали привыкать. Девушка потянула меня к противоположному иллюминатору. пришлось последовать за ней. Я взглянул в треснутое стекло и услышал от Уэа короткое слово «нунла». Пригляделся еще внимательнее и скривился. Вот только его тут и не хватало. Страж собственной персоной. Зверь вышел на поляну и оценивающе смотрел на приближающихся роботов. Те его не видели, а если и видели, то никак не отреагировали. Когда между ними оставалось пара сотен метров, зверь вспыхнул багровым пламенем, взревел и кинулся на троицу, мимоходом сломав небольшое деревце, имевшее наглость встать у него на пути. Наконец роботы заметили стража и бросились в рассыпную. Турель озарила пространство вокруг себя пламенем скорострельных пулеметов и резво побежала в бок. Ухнуло что-то тяжелое. Огненный всполох, оставляя за собой дымный след, настиг зверя, но тот даже не затормозил. Напротив, была отчетливо видна возникшая вокруг стража радужная сфера, о которую разорвался снаряд, не причинив зверю ни капли вреда. Пули тоже не достигали цели. Страж всей своей массой навалился на турель. Поверженный дроид все еще стрелял, когда зверь отрывал от него конечности и корежил оборочку как фольгу. Пулемет, цепляющийся за корпус только проводами, болтало в разные стороны. В нем что-то заклинило, и он все еще вел огонь, отправляя пули в разные направления. По обшивке капсулы ударила пулеметная очередь. Звук был такой, словно что-то взорвалось, хотя я знал, что так гремит оболочка, когда в нее попадают тяжелые пули. Показывали один раз на специальных занятиях. Попробуйте по листу жести стукнуть молотком, грохот будет отменный, а если молоток летит со скоростью пули, то вообще оглушительный. Иллюминатор взорвался осколками, а Уэа дернулась как от удара ломом. По потолку и стенам плеснуло темно-красным. Инопланетянка кулем рухнула на пол и только хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Ее правая рука держалась на каких-то лоскутах. Грудная клетка была цела, но мышцы и одну грудь разорвала в клочья. Неосознанными движениями она сорвала разодранную нагрудную ленту и обнажилась вторая грудь с черным соском. Я не видел, как завершилась битва роботов со зверем. Мне рассказали потом, что страж, исковеркав турель, недолго гонял андроидов по поляне. Они заскочили через шлюз к нам в капсулу, а зверь исчез в своей обычной манере. Я пытался ладонями прикрыть раны инопланетянки, но все было тщетно. С каждым сокращением сердца кровь и жизнь покидали ее тело. Один из андроидов, вжавшись в стену, смотрел на нас. Второй смотрел на гибнущую в агонии Уэа, а потом стал оседать по стене, словно теряя сознание. Их поведение слишком напоминало человеческое. Однако до конца он не рухнул, его словно перезагрузили или кто-то перехватил управление им. Робот выпрямился и резким движением бросился вперед, мне на помощь. Синтетические пальцы с резиновыми накладками на подушечках силой передавили плечо, пытаясь остановить кровотечение. Частично ему это удалось. Я выхватил из аптечки жгуты, стал перетягивать руку, пока она еще была зажата пальцами андроида. А потом наступил шок. Нет, не у инопланетянки, у всех нас, по-моему, включая роботов и бортика. Уэа перестала дергаться, перестала истекать кровью, перестала умирать. Она улыбнулась и ровным голосом, в котором не было ни капли боли и ни капли акцента, произнесла: «Забавные вы все-таки». Дроид, опешив, отошел от нее и озадаченно сел на пол. Потом он будто замкнулся в себе, словно управляющий им искусственный интеллект выключил связь. «Это как?» – тихо спросила Лена. Она не сводила глаз с улыбающейся девушки. «Забавно смотреть было на вас сейчас, я даже тронута», – ответила ей Эа. «Вы живые. Приятно быть с вами. Не хочу из-за этой нелепой случайности уходить от вас. Придется перейти от одной забавы к другой, все равно я не могу умереть». Контуры ее тела дрогнули, меняя внешность. Мышцы и кожа потекли, как расплавленный воск, затягивая раны. Кровь на потолке, полу, стенах и на мне побледнела и испарилась. Девушка села на полу, а метаморфозы продолжались. Изменились черты лица, на нем появились ресницы и брови. Выросли уши. Исчез причудливый пигментный рисунок. На плечи упали длинные волосы цвета липового меда. В итоге она стала выглядеть как человек, хотя в ней осталось мимолетное сходство с той инопланетянкой, которой она была раньше, особенно это было заметно по большим глазам желтого цвета. «Я и так уже давно мертва, уже несколько сотен миллионов лет». В капсуле воцарилась почти полная тишина, тихое дыхание людей, приглушенное шелестение вентиляторов и еле слышимые звуки леса, вот и все, что ее нарушало. Непонятная особа с претензией на совершенство в своем облике и голосе, улыбаясь, наслаждалась моментом. Ее не смущала нагота, так как тонкая, разорванная в лоскуты ленты юбка была не в счет. У всех присутствующих был один и тот же невысказанный вопрос. Что происходит? Ладно, экипаж Стужина уже встречался с проявлением сверхъестественного, но вот андроидам это будет сложно понять. Их электронно-нейронные мозги не смогут принять такую действительность. Затянувшуюся паузу нарушили тихие шаги в шлюзе. В капсулу зашел еще один дроид, но он заметно отличался от остальных. Ниже ростом, покрытый светло-бежевым пластиком там, где имитировалась кожа, и серебристым, где следовало быть одежде. Технологические контуры, грани и швы подчеркивались тонкой черной линией. Девичья фигурка из композитных пластиков и силиконовое лицо принадлежали эдакой ожившей кукле из японских мультфильмов. Голубые глаза обвели присутствующих. Тонкие пальцы прошлись по ярко-розовой челке совсем человеческим жестом. «Капитан спрашивает, нельзя ли прояснить ситуацию», – произнесла девушка-андроид. Я поглядел на нее, потом на Уэ, потом опять на гостью. Робот тоже озирался, как будто был растерян. Не уверен, что тоже все понимаю. «А вы кто?» – спросил я тихим голосом сбитого с толку человека. «Мы вас спасать прилетели. Корабль называется «Стриж». Мы с транспортника Кипарис», — отозвалась девушка-андроид. «Это у вас программа такая. Вы как люди совсем. А мы и есть люди. Вы слышали о проекте Рой?» Я покачал головой. Я и в самом деле не слышал, но сейчас было не до этого. Мы разговаривали в полголоса, словно громкие звуки могли разбудить некое абстрактное лихо. «Уэ-э», прищурившись и вскинув голову, наблюдала за нами. «Капитан спрашивает, а это кто?» Девушка-киборг аккуратно показала пальцем на инопланетное создание. «Шамиш, прошите, мы тоже ша удовольствием пошлушаем», шепелявя, огрызнулся наш навигатор. «А то нам всякую хрень на уши вешают». Все присутствующие уставились на «Уэ-э». «Я младшая дочь великой матери, Уэ-э», спрашивайте. «На что имею право?» Отвечу. «Может, по порядку расскажешь, а то мы совсем ничего не понимаем», предложил я, взяв на себя роль переговорщика. «Нет, так нельзя. Вопрос и ответ. Нет вопроса, нет и ответа. Отвечай, а то мы вообще не будем дальше общаться, твое величество. Дерзишь? Нет, что ты, восторгаюсь. Мы чуть не погибли, а ты тут маскарад устраиваешь», желчно ответил я. «Ты так говоришь, как будто каждый день с духами да призраками общаешься», усмехнулась Ля. «Я устал быть в неведении, я устал проживать каждую минуту как последнюю в своей жизни. Я устал от этого сверхъестественного дерьма. Я уже смирился с тем, что я здесь сдохну, а мой замерзший труп не найдут никогда. Так что рассказывай». «Ну что ж, спрашивай», прищурившись, произнесла инопланетянка. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять клокочущую во мне злость, пришедшую на смену растерянности и страху. «Почему мы здесь? Вы сами прибыли. Почему мы упали? Вы чем-то оскорбили великого бессменного хранителя. Он не снизойдет до ответа. Не спрашивайте меня об этом, зверя. Нет. Почему мы выжили? Мы спасли. Кто это мы? Духи этого места. Это ты со зверем. Нас четверо. Можно подробнее. Я потом вас со всеми познакомлю. Купол и лес тоже ваших рук дело. Рук. А, вы одеяние. Да, это мы сделали. Зачем? Скучно. А вы живые, с вами забавно. Вы жертву можете принести. Да и мало ли чего еще. А как вы это все сделали? Мы духи, мы можем. Разве вы не рады, что живы? А остальные? Остальных почему не спасли? Тише. Не могли мы всех спасти. А капсула, в которой ты упала, с ней что? Ну упали, ну не спасли. А там место было, я и заняла его. Уже после падения. Да, тебя на самом деле зовут Уэ. Да, а зверь почему кинулся на нас и на них? Нунла всегда атакует все, что может быть опасно. Для кого опасно? Для нас, обитателей священного оазиса Кушхилса. Вас он только предупредил, а того бойцового голема убил. Хотя я не думаю, что вы можете нам навредить. А мертвецы? Оазис у нас такой, развела руками Уэ-э, священный. Я помолчал немного и продолжил расспросы. Нам дадут улететь? Не знаю. Это мудрейшего спрашивать надо. А где его найти? Позже. Сначала вы принесете жертву духам места. Все уже ждут. Они долго ждали. Я покажу, где храмы. Про храм Нунлы мы уже знаем. Я не хочу приносить такую жертву. И не надо. Там проще будет. Вас в жертву не надо будет приносить. Но советую сначала посетить храм Киенамцаака. Вам полезнее будет. Что там? Узнаете. Как туда пройти? Пойдемте. Уа грациозно вскочила и прыгнула прямо сквозь обшивку капсулы. В момент, когда она проходила сквозь преграду, ее тело потеряло четкость, словно фокус оптики разрегулировался и стало полупрозрачным. Я уже и в самом деле готов был поверить, что она дух. «Ну же, пойдемте!» — раздался снаружи полный азарства голос. Девушка-киборг зажмурилась, а потом резко открыла глаза. «Я словно до сих пор в виртуале. Будто игра какая-то. Неужели все это реально? Это дерьмо реальнее некуда», — заверил я. «Пойдемте, надо про этого мудреца быстрее узнать. Нас же искать станут. Дома знают, куда мы отправились. Они уничтожили наш корабль, поймали ваш. Ты хочешь гибели тех, кто придет на помощь?» Задал я риторический вопрос. «Я нет, так что нужно выкручиваться самим, и побыстрее, пока не отправили еще одних эвакуаторщиков. Связь есть с домом?» «Нет, глушат ее. Только радиосвязь есть, но она ближнего действия, в лучшем случае на сотню километров бьет. Жаль, сказали бы, чтобы не спешили твои спасатели спасателей. Я боюсь идти», — тихо заговорила Лена. «Они же сумасшедшие. Вдруг жертва, это мы. Она нам сейчас наплела с три короба, а потом хлоп, и убьет. Не думаю», — покачал головой я. «Слишком сложно для простого убийства. И если честно, я уже устал сидеть и ждать непонятно чего. Как хотите, а я пошел». «Дима прав», — зашепелявил Слава, — «ждешь, мы проблему не решим. Надо идти». Киборг, который помогал мне спасать эту призрачную шарлатанку, давно включился и внимательно нас слушал, а сейчас молча встал и решительно направился в шлюз, взмахом руки призывая следовать за ним. Видимо, голосовых модулей у него не было и с нами могла общаться только оператор этой куклы. Последним вышел я. Мы со Славой все-таки взяли ружья-пистолеты. Перед тем, как закрыть люк шлюза, я обратился к нашему искусственному интеллекту. «Бортик, ты за старшего?» «Принято. Какие еще указания?» «Просто жди». «Принято». Мне почудилась печаль в голосе аварийного искусственного интеллекта. А может, так оно и было. В этой безумной ситуации всякое может быть. Он же тоже разумный, хоть и синтетика. Может, и зачатки чувств у него есть. Не знаю, не хочу думать. Уа с изяществом шла по лесу. Кусты и деревья сами расступались перед ней, словно чувствуя госпожу. Мы же неуклюже топали по палой листве, хлюпали в лужах, цеплялись за сучки и колючки. Даже киборгам было нелегко, что уж говорить про измученных людей. Весь оазис был 1,5 километра в поперечнике. Идти пришлось на другой край. Своим шумом мы распугали на пути все живое, что обитало в этом сюрреалистичном тропическом лесу. Наконец мы вышли к сооружению. Небольшой молочно-белый купол, совсем как эскимосская снежная изба. Только стенки были испещрены резьбой. Диковинные закорючки смешивались с барельефами, на которых были изображены различные, неизвестные мне существа. Да и смысл действий, скрытый в их позах, не угадывался. Это была совершенно чуждая цивилизация. Перед строением горела уже знакомая мне жаровня. У жаровни спиной к нам стояла тонкая высокая фигура, закутанная в белое одеяние. Голову покрывал капюшон. Существо неспешно обернулось. Перед нами предстал бледный, изможденный молодой человек. Красные, воспаленные и к тому же выцветшие глаза с бесконечной тоской окинули взором гостей. Киенамцаак, а это был он, медленным движением скинул капюшон. Стали видны блеклые татуировки, сплошь покрывающие выбритый до блеска череп. Губы его дрогнули, и раздался голос, сильный и чистый. «Ваших душ нет здесь», — произнес он, чуть заметно кивнув на киборгов. «Как понимать это? Вы же живые все-таки. Это дистанционные модули, мы на корабле, что сел неподалеку», — заговорила девушка-киборг от имени спасателей, другим речь была, видимо, недоступна. «А сами почему не пришли?» — спросил Киенамцаак, натянуто улыбнувшись, словно улыбка доставляла ему боль. «Лень, что ли? Мы не можем, это сложно объяснить», — ответила девушка. Дух посмотрел куда-то в сторону и с минуту молчал. «Любопытное дело. Изуродованные тела, прикованные к судну. Вам удалось меня удивить», — вскоре продолжил он и снова улыбнулся. «Прощаю вас. Буду считать этих големов вашими воплощениями. Но сейчас вам надлежит принести мне жертву. Бросьте в жаровню то, что вам подсказывает сердце. Это будет ваш выбор, но, лишь бросив, поймете, достойная это жертва или нет. А, может, покажешь. Обратился он к девушке-призраку.